Транзит. Ты говоришь, расставаться полезно? Вот я и ушла. В город чужой ненадолго проездом судьба занесла. Осень покинув, в тревожную зиму поезд влетел. Мне расставаться невыносимо. Ты так хотел. Я так просила, удержи. Ты слова не сказал. Я твой транзитный пассажир. Ты мой транзитный зал. Ты говоришь, расставаться полезно. Так и сбылось. В жизни твоей побывала проездом. Поезд унес. Там без меня догорают осины, желтая грусть. Мне расставаться невыносимо. Я не вернусь.